председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами нового завода снасти при Корейской Народной Армии. Его сопровождали Фан Бён Су и другие ответственные работники армии. Любуясь панорамой нового завода, Ким Чен Ын сказал: «Великолепно, да и аккуратно построился завод с учетом его перспективы». Он обошел кабинеты и воспитание на предметах историко-революционной славы и истории развития завода. Согласно указаниям Ким Чен Ына, воины Пхеньяна построили в пригороде новый завод снасти, который является современным производственным комплексом, где выпускается всякая снасть, актуально необходимая для рыболовли и морекультуры. На заводе, подчеркнул Ким Чен Ын, следует активизировать идеологическое воспитание среди рабочих, чтобы максимум проявить их духовную силу, а также производственное соревнование для того, чтобы все рабочие большими трудовыми подвигами надежно отстояли важный фронт, непосредственно связанный с улучшением питания наших воинов и населения, оружейную, рыбной промышленности. Во время посещения комплексной диспетчерской зала образцов бригад, где выпускаются сетки, тросы и поплавки и других производственных участков, Ким Чен Ын обстоятельно интересовался уровнем технической оснащенности завода, его состоянием производства и качеством продукции. «Завод, — сказал Ким Чен Ын, — в совершенстве оснащен необходимыми для производства снасти современными сетевизальными, мотальными и формовочными машинами, в результате чего против предыдущего периода значительно улучшился уровень технической оснащенности завода и повысилась его производительность. Словом, появилось целое море машин». Совместными усилиями научных сотрудников и инженерно-технических работников создалась великолепная интеграционная производственная система с высокой научностью и информатизацией, способная разработать самый рациональный производственный вариант с учетом производственной обстановки и установленные современные машины отечественного производства. Все это мне очень понравилось. На всех рабочих участках выпускаются доброкачественные сетки, тросы и поплавки, представляющие собой главные орудия для рыболовли и морекультуры. Какое это приятное зрелище! Очень важна задача завода снасти при Корейской народной армии, акцентировал Ким Чен Ын, и выдвинул встающие перед заводом задачи нормализировать на высоком уровне производства снасти. Постоянно повышать качество продукции, максимально повысить удельный вес отечественного сырья, максимум уменьшить нормы расходования материалов на единицу продукции, вести техосмотр оборудования согласно техническим требованиям и норме стандартной операции и оберечь все машины, как зеницу ока, тщательно налаживать работу по повышению технической квалификации рабочих. Завод снасти при Корейской народной армии, подчеркнул Ким Чен Ын, являясь собой безупречно построенной 100% промышленное предприятие. Его великолепно и на зависть всем людям мира построили наши воины, ибо они максимум проявили дух неукоснительного и самоотверженного исполнения партийного поручения. На этом заводе стало возможным в массовом порядке и по собственному усмотрению выпускать разные рыболовные принадлежности, необходимые и для морского промысла в тех воинских частях, которые дислоцированы у морского побережья, уж не говоря о специализированных рыбпромхозах страной. Новый завод является золотым предприятием, способным внести весомый вклад в развитие отечественной рыбной промышленности и бесценным имуществом, что будет передаваться из поколения в поколение. Мне особо приятно при мысли о том, что сделано еще очередное полезное дело ради улучшения питания воинов и населения. Меня прежде всего радует то, что одна за другой складывается основа для вечного процветания Родины и ее развития. Тогда, когда воины и народ сидят за обильным столом, накрытым всякими морепродуктами, мы с особой гордостью будем вспоминать о тех днях, Когда шло строительство завода снасти, сказал Ким Чен Ын. Он выразил надежду и уверенность в том, что весь трудовой коллектив завода снасти при Корейской народной армии, глубоко осознав помысли партии, по заботе которой появилась крупная и комплексная база производства снасти, с честью справится со своей почетной обязанностью путем активизации борьбы за нормализацию производства и вместе с местными рабочими сфотографироваться на память.